Анатолий Штольц. «Холод 3. Туда, где тепло». Читает Роман Ефимов. Деревянную дверь наружу я открыл без особого труда. Ребята сегодня с утра выходили за дровами и расчистили тропу до школы, и ее не успело замести снегом. Так что мы с Кариной дошли до здания школы без проблем. А вот дальше, на выход со школьного двора, пришлось прокапывать тропу. Я прихватил деревянную лопату возле входа в бункер, а Карине дал в руки другую, пластмассовую, полегче, но достаточно крепкую. Так и шли. Где прокапывали проход, где шли по колено в снегу. Я обратил внимание, что снег был легкий, пушистый, не слежавшийся. Поэтому прокапываться через него было относительно легко. Выбрались со двора и направились в сторону дома Меняйлы. До него было недалеко, но это по летним меркам, чуть больше километра. Но сейчас по колено, а то и по пояс в снегу, это расстояние казалось просто нереально большим. Хорошо, что температура была более-менее вменяемая, 55 градусов мороза. Когда я выбивался из сил, на мое место лидера становилась Карина и бодро расчищала нам тропу, хотя бы по колено, чтобы можно было идти. Потом я заменял ее. Так и шли, не останавливаясь ни на минуту. В наших условиях остановился, значит, через пару минут замерз. А ведь холод подкрадывается незаметно. Когда человек замерзает, ему почему-то становится тепло. Он расслабляется, останавливается, садится или ложится, и все, тихо уходит в мир иной. Когда мы пробились до Меняйловского дома, мои силы были уже исчерпаны полностью, и я двигался только на злости и страхе замерзнуть в двух шагах от цели. Карина несколько раз падала на колени, и мне приходилось ее поднимать. Женщина была уже обессилена полностью. Но мы дошли. Ворота в поместье были, к счастью, открыты. И входные двери в дом не заперты. Это было большой удачей. Я мысленно поблагодарил наших ребят, что бросили в спешке все открытым после грабежа Меняйловского дома. Иначе нам с Кариной пришлось бы худо. Открывать запертые ворота и двери сил бы точно не хватило. Дом был большой, в два этажа. На веранде, заметенной снегом, виднелись полуоткрытые двери в дом. Было темно. Я задубевшими от холода руками достал из кармана куртки фонарик, включил его и передал Карине. Ей виднее, куда нам двигаться дальше. Но в глубину дома Карина не пошла. Сразу за входными дверями она наклонилась, подсветив себе фонариком. Раздался щелчок, и женщина отодвинула в сторону фальшпанель, за которой были двери с мигающим рубиновым огоньком кодовым замком. Карина набрала код, дверной замок щелкнул, и массивная металлическая дверь открылась. Карина протянула руку направо, практически на ощупь, и включила на щитке несколько тумблеров. Зажегся неяркий аварийный свет, подсветивший ступеньки, уходящие вниз. «Пошли, а дверь я закрою, так надежнее», — сказала женщина, захлопывая за нами фальшпанель и входные двери. Спустились вниз и оказались в обширном подвале. Вернее, в подземном гараже, размером по площади с баскетбольный зал с низким потолком, укрепленным бетонными колоннами. Чисто, снега нет, хотя холод стоял собачий. Помещение сильно остыло. В подвале были складированы многочисленные ящики, рядами, местами в рост человека и выше. В углу подвала стоял большой черный джип «Мерседес Гелендваген». Нехило, однако. Как это наши парни не добрались до этого подвала? Тут, наверное, есть чем поживиться. Видно, не хватило времени, выносили, что было под рукой, на дворе и в многочисленных хозяйственных постройках, куда Меняйло сгружал награбленное добро. Карина, тем временем, пока я осматривался, подошла к стене в самом углу подвала и позвала меня. «Андрей, подойди сюда!» Я подошел. Карина сдвинула в сторону скрытую фальшпанель, затерявшуюся в большом, в человеческий рост, разноцветном рисунке на стене. Подобными рисунками, выполненными грубыми мазками баллончиками с краской, были разрисованы все стены в подвале, вроде как баловство подростков. А на самом деле эти рисунки умело маскировали вход в какое-то помещение, как я понимаю. За фальшпанелью была дверь овальной формы, видно, что массивная. На двери подмигивал рубиновым огоньком кодовый датчик. Карина набрала код, приложила к сканеру большой палец правой руки, и дверь с легким шипением ушла в сторону, в стену, открывая проход в тамбур, перекрытый еще одной дверью. «Заходи», — сказала мне Карина. Потом она закрыла до щелчка фальшпанель в подвал, нажала большую кнопку справа от входной двери, которая вернулась на место, наглухо изолировав нас от внешнего мира. В тамбуре загорелись потолочные светильники. Карина открыла внутренние двери тамбура, нажав кнопку возле двери. Дверь открылась, и мы зашли в сам бункер, как я уже понял. Вспыхнул яркий свет в потолочных светильниках, от которого я невольно зажмурился. Глаза уже привыкли к полумраку в нашем убежище, и сейчас с трудом привыкали к нормальному освещению. «Вот мы и дома, Андрей. Посиди на стуле, вот он возле двери, а я сейчас включу отопление и осушение. 15 минут, и мы сможем уже нормально себя чувствовать». Я осмотрелся. Большое помещение, хотя с довольно низкими потолками. Впрочем, это была только одна большая комната, метров 80 квадратных, разделенная полупрозрачными перегородками, за которыми виднелись входы в другие помещения поменьше. Возле стены, слева от входа, большие столы с двумя компьютерными мониторами и ноутбуками, какими-то приборами, книгами, стопками документов. Серьезно все тут. «Слушай, Карина, тут шикарный бункер, и чего твоему Меняйло тут не сиделось?» «А Меняйло и не знал об этом подвале, и уж тем более об этом бункере». «Это как? Ты знаешь, а он не знал?» «А Меняйло и не муж мне, и ему не положено было знать о бункере. Он был всего лишь управителем этого поместья моего мужа. И он полностью вышел из-под контроля. Когда увидел, что приближается большой пиздец, решил, что теперь он местный король и начал чудить в деревне». «Интересно», — только и выдавил я. «А муж твой что, не знал, что здесь творится?» «Мой муж в Новой Зеландии. Застрял там, не успел улететь. А мне пока еще была связь, приказал срочно ехать в рассолы и уходить в бункер. Должны были приехать еще наши друзья, муж с женой, но они не добрались. Я приехала за 2 дня до разборок Меняйло с вами. Все так случилось внезапно, что я не успела укрыться в бункере и оказалась в вашем плену». «Вот и все. Немного, но это не важно. Ты помог мне добраться до моего убежища, и теперь мы будем здесь жить. Здесь все автономно. Запасы топлива для генераторов, продуктов на 5 лет из расчета на 4 человек. Так что, Андрей, теперь можно выдохнуть и жить нормально». «Круто», — только и нашелся, что ответить я. «Это просто круто». Вскоре помещение действительно нагрелось настолько, что мне стало жарко в моем полярном одеянии. Думаю, что в бункере все-таки поддерживалась автономно минимально допустимая температура, градусов 10, потому что бункер не остыл и быстро нагрелся. Все это было настолько неожиданно для меня. Этот бункер, эта неожиданная перемена моей жизни, этот резкий переход от ожидания жестокой борьбы за жизнь к максимальному комфорту, что я даже немного растерялся. Хорошо, что Карина, понимая мое состояние, не беспокоила меня разговорами, а молча сняла с себя верхнюю одежду, тулуп, шапку, сняла мокрые валенки и унесла это куда-то. Потом она вернулась и показала знаками, мол, снимай куртку и обувь. Я разделся, а женщина унесла мою верхнюю одежду. Я сидел на стуле, более внимательно осматриваясь вокруг. Напротив меня на стене висела огромная видеопанель, размером по диагонали не меньше 2 метров. Я и не видел таких больших. Слева, вдоль стен, как я уже заметил ранее, расположился солидный компьютерный центр, или рабочие места, по крайней мере. Справа располагалась жилая зона, разгороженная матовыми перегородками под потолок. В торце основного зала двери в какие-то другие помещения. Из одной двери вышла Карина с большим пакетом в руках и подошла ко мне. «Вот, Андрей, это чистое белье и одежда. Раздевайся, снимай все свое тряпье и иди мыться. Душевая вон там, в углу, крайней двери. Туалет рядом. А я тут приберусь и тоже пойду купаться, а то я чувствую себя настоящей грязной оборванкой. Еще бы, 3 месяца нормально не мыться и ходить в одной и той же нестиранной одежде, воняющей потом и всяким подвальным дерьмом». «Хорошо, я быстро помоюсь», — ответил я, принимая чистую одежду. «Да не спеши ты, мойся сколько хочешь. Здесь есть еще одна душевая. Да и ванная комната есть с джакузи, так что с водными процедурами у нас все нормально. А потом я подстригу тебя. Ты же выглядишь как настоящий бомж. Но это после ужина, я дико хочу есть. Так что давай приведем себя в порядок и поскорее займемся приготовлением еды». «Отличная идея», – кивнул я. «А я пойду в душ голый? Может, я в душе разденусь?» «Какой ты стеснительный, однако. Снимай все барахло и кидай его в этот мешок. Да не тряси особо хламом, могут и вши в одежде быть». И Карина дала мне в руки большой пластиковый черный мешок. «Давай раздевайся, а я пойду купаться тоже, чтобы тебя не стеснять. Мешок оставишь здесь, только завяжи поплотнее горловину наглухо, прошу тебя». «Понял, сделаю». «Отлично, Андрей, я пошла купаться». Прежде всего я сходил в туалет. Какое это удовольствие посидеть в теплом туалете на нормальном унитазе. А в той уже прошлой жизни я этого не замечал, а воспринимал как само собой разумеющееся. Все реально познается в сравнении. Потом я мылся в душе долго и с удовольствием. Это ни с чем не сравнимый кайф после 3 месяцев жизни в старом бункере. Да, мы там мылись регулярно. На помывку выдавали 0,5 ведра теплой воды, не больше. Слишком много дров уходило на нагрев больших количеств воды, и Петрович постоянно ворчал по этому поводу. А здесь я плескался, как утка в летнем пруду, и даже несколько раз рассмеялся от чувства комфорта и удовольствия, переполнявших меня. Когда я стал мыть голову, то даже мокрые волосы было трудно распутать, они сбились в настоящие колтуны. Ладно, все равно нужно будет стричься. Когда я стал вытирать голову после душа, я случайно увидел на полотенце каких-то мелких насекомых, совсем мелких. Я похолодел. Вши. Я вышел из душа в полной растерянности. Что же делать с этими тварями? Возле душа меня уже ждала Карина, тоже с мокрыми нерасчесанными волосами, в одной длинной футболке, босая. На большой черной пленке стоял стул. На втором стуле рядом лежали большие ножницы и машинка для стрижки волос. Рядом лежал большой пластиковый мешок, уже чем-то заполненный. «Ну что, Андрей, видел, что у тебя творится в голове?» «Видел. Это вши?» «Да, вши обыкновенные. Не смущайся, у меня они тоже поселились. Голова у меня чесалась последние 3 недели до жути. Такая же ситуация со вшами, я уверена, у всех наших сидельцев. Спим же все вместе, а просто мытье волос проблему не решает». «А что решает?» «Либо специальные лекарства, которых у нас нет, либо...» «Что-либо», — поинтересовался я. «Что-что? Головы нужно остричь наголо». «И тебе?» «И мне. Мы должны полностью избавиться от этой заразы. Раздевайся, мужчина. Все вещи, и старые, и новые, полотенце, все сбрасывай в мешок. Я уже собрала свои вещи, сейчас отправлю в топку эту заразу. Раздевайся, не тяни резину, Андрей». «Да не стесняйся ты так, я что, голых мужчин в своей жизни не видела?» «Видела, и гораздо больше, чем ты себе можешь представить, так что удивить меня трудно». Я молча разделся, потом сбросил в мешок все свои вещи и сел на стул. Карина приступила к стрижке. Сначала безжалостно кромсала колтуны на моей голове, а потом подстригла меня машинкой наголо. «Ого!» – прокомментировала женщина, увиденная на моей голове. «Сильно они тебя пожрали. Ладно, я что-нибудь найду подходящее в аптечке. Вернее, в нашей аптеке. Лекарств там запасено на все случаи жизни. А теперь, мужчина, бери машинку и состригай бороду. И все волосы, под мышками и в паху. А я пока вынесу в топку нашу одежду». Через полчаса я состриг всю свою растительность и только сейчас почувствовал себя абсолютно голым. Да и ладно. Ведь всю заразу убрал с себя. Вернулась Карина. «Справился?» – внимательно осмотрела она меня. «Вроде да». «Теперь иди снова в душ, смывай все по новой, а я пока приберусь тут. Вот тебе новое полотенце и противопедикулезный гель. Мойся». Кожу на голове этот гель пек беспощадно, да и во всех других обритых наголо местах. Пришлось потерпеть. Когда я вышел из душа с чувством огромного облегчения от понимания, что я избавился от этих тварей на мне, Карина уже сидела на стуле, на расстеленной новой пленке. Одета она была в большую футболку оверсайз, открывавшую лишь ее колени. «Ты готов?» – не оборачиваясь, спросила Карина. «Да». «Тогда бери ножницы, я уже их простерилизовала каким-то зверским дезинфекционным средством. И режь мне волосы, потом подстрижешь меня наголо машинкой». «Ты уверена, Карина? Все-таки у тебя такие длинные и красивые волосы». «Спасибо, Андрей. Режь, новые вырастут. А то, что я буду выглядеть как лысая тифозница, это не важно. Шапочку одену, чтобы тебя не пугать». Я начал стричь Карину. Нужно сказать, что задача эта оказалась непростая. Женщина постоянно шипела, как дикая кошка, когда я невольно делал ей больно, но терпела. И подстриг Карину налысо. Зрелище было то еще по красоте, но это было неважно. Вся кожа головы женщины была в сильных расчесах. Видно, зуд ее беспокоил сильный и давно. «Ну, как я тебе, Андрей?» – поинтересовалась Карина, когда я закончил работу. «Нормально», – коротко ответил я. «Хорошо, я поняла, выглядит все это жутко. Ладно, переживу. А теперь, Андрей, я приберусь и отнесу на сжигание все это зараженное барахло. Давай и это полотенце, которым ты вытирался второй раз». «Сожжешь?» «Да, а что тебя смущает?» «Может, постирать, прогладить утюгом?» «Экономщик», — рассмеялась Карина. «Не переживай, запас у меня здесь полотенец и белья достаточный. Иди в душевой, в настенном шкафу есть гели для бритья, лезвия, побрейся, наконец, и будешь выглядеть цивильным мужчиной, без этой мерзкой щетины. Везде побрейся и приведи себя в порядок». «Но это модно, трехдневная щетина у крутых ребят», – улыбнулся я. «Не в нашей ситуации, Андрей. Мы все-таки должны соблюдать гигиену и опрятный ухоженный вид. Хватит бомжевать. Мы вернулись к нормальной жизни. Побреешься, возьми комплект белья и одежды. Вон он лежит на диване. И жди меня. А пока осмотрись в пожилой зоне. По полу можно ходить босиком, он с подогревом. Не скучай, мужчина, потому что у меня времени на приведение себя в порядок уйдет прилично, гораздо больше, чем у тебя, ведь я же женщина». Наконец-то я побрился впервые за эти 3 месяца. Какое облегчение! Я сразу почувствовал себя помолодевшим, бодрым и собранным, короче, в моем обычном состоянии, в рабочем тонусе. Оделся в новое белье, Трусы, футболка, носки, свободного кроя легкий костюм, зеленого цвета, похожий на форму врачей. Было легко и комфортно. В бункере температура была комфортная, да еще и теплый пол. Я просто наслаждался теплом в помещении и чистотой своего тела. Прошелся по главному залу бункера. Все устройство было продумано до мелочей. Рабочая зона с компьютерами и небольшой библиотекой на навесных полках, зона отдыха из двух изолированных матовыми перегородками небольших комнаток с двухспальными кроватями, а между ними зона комфорта или лаунж-зона, большая имитация камина в стене, несколько кресел, диван, круглый низкий столик и бар с подсветкой. Уютненько, ничего не скажешь. Обеденного стола я не обнаружил в зале. Видно, прием пищи где-то в другом месте, в другом помещении. Вот, собственно говоря, и все, что было в большом зале. Что и где еще расположено, Карина покажет. Она здесь хозяйка. Я сел на диване и, разморенный теплом, задремал. «Эй!» – кто-то осторожно потрогал меня за плечо. «Это Карина». Она была одета точно в такой костюм, как у меня, только приятного бирюзового цвета. На голове легкая легкомысленная шапочка с ушками, скрывающая остриженную голову. «Как ты, Андрей?» «Отлично. Спасибо, Карина». «Как я тебе в шапочке? Не такая страшная, как лысая?» «Прекрасно выглядишь». «Спасибо. Ты осмотрелся немного?» «Да». «А теперь идем готовить наш обед. Я голодна, как волчица». «Пойдем». Мы зашли в одни из дверей в торце большого зала. Я был приятно удивлен. Это, по всей видимости, была кухонная зона. Первая раздвижная дверь направо приоткрывала столовую. Достаточно большое и хорошо освещенное помещение с большим деревянным красивым столом посредине и четырьмя мягкими стульями бежевого цвета с высокими спинками. На стене справа была большая видеопанель, которая была выключена. С противоположной стороны в стене виднелось приоткрытое окошко, похожее на окошко раздачи, с небольшим столиком возле него. Очень разумно продумано. Из кухни готовые блюда подаются в столовую через окошко, а после еды посуда возвращается на кухню на мойку. Карина остановилась возле меня, увидев, что я задержался, рассматривая помещение. «Да, все верно, это наша столовая. Скромно, функционально и со вкусом». «Я обратил внимание, насколько разумно здесь все продумано», — ответил я. «Ты только начал знакомиться с нашим домом. В нем еще много всяких интересных вещей, Андрей. Пойдем на кухню, нужно приготовить поесть». «Отличная мысль, Карина». И мы зашли на кухню. Это было большое и ярко освещенное помещение. Металлические столы по периметру. В центре большая панель электроплиты. На навесных полках ряды посуды и кухонной утвари. Несколько больших моек, посудомоечная машина, несколько микроволновок и электрических чайников. Честно говоря, я не привык к таким размерам кухонь. В моей однушке кухня была просто микроскопическая, а здесь можно было готовить десятку поваров одновременно. «Дора, привет!» Эта Карина обратилась к кому-то невидимому. «Привет, Карина!» – отозвался приятный и доброжелательный женский голос. Он исходил отовсюду, видно, динамики были расположены и в потолочных панелях, и в стенах. «С возвращением!» «Спасибо, у нас гость». «Я вижу. Его зовут Андрей». «Привет, Андрей», — отозвался женский голос. «Привет», — ответил я, немного замешкавшись с ответом. «Я Дора», — отозвался голос. «Обращайся ко мне по всем вопросам. Я подскажу и помогу». «Хорошо. Спасибо, Дора», — приходя в себя от неожиданности, ответил я. «Ну, вот и познакомились. Дора наш искусственный интеллект, и ты знаешь, Андрей, мне порой кажется, что Дора намного более интересный и полезный собеседник, чем многие люди», — рассмеялась Карина. «Дора, «Мы очень хотим есть. Посоветуй, что приготовить побыстрее, чтобы было и вкусно, и сытно». «Учитывая твои вкусовые предпочтения, Карина?» – спросила Дора. «Предлагай». «Жареная картошка фри, мясной гуляш, консервированный овощной салат, хлеб, чай, шоколадные конфеты, столовое красное вино», – тут же ответила Дора. «Андрей», – спросила меня Карина, – «такое меню тебе подходит?» «Подходит, подходит», – энергично закивал я. «Очень подходит». «Отлично», – отозвалась Дора. «Тогда, Карина, идите с Андреем на склады и возьмите все необходимое. Я помогу. Только не забудьте одеть куртки, они висят на вешалке за дверью. На складах и возле морозильных камер холодно». «Спасибо, Дора. Ты, как всегда, заботишься, как мамочка». «Так меня еще никто не называл», – слегка рассмеялась Дора. «Но мне приятно». Мы отправились на склады за продуктами, вход в которые был прямо из кухни. За массивной дверью находился длинный коридор, освещенный аварийными огнями. Но когда мы зашли, стало включаться зональное освещение, видно срабатывающие на датчике движения. Здесь, на складах, было заметно холоднее, чем на кухне, градусов 15, не более. Длинные теплые куртки с капюшонами, висевшие при входе, обычные валенки, сложенные под вешалкой, были весьма кстати. «Бери тележку, Андрей, и пойдем затариваться». При входе в нише стояло несколько легких проволочных тележек, точно таких, как в любом супермаркете. «Дора, подсказывай нам, куда идти и что брать», – обратилась в пустоту Карина. «Да, конечно. Первый поворот налево». Мы двинулись вперед, и действительно, коридор, который казался при входе цельным и прямым, оказался с многочисленными боковыми ответвлениями. Мы свернули в первый коридор налево, и перед нами вспыхнуло освещение на всю длину коридора, который оказался широким и длинным складским помещением со стеллажами вдоль стен, заставленными консервными банками, коробками и пакетами. Внизу стояли мешки с какими-то крупами или сахаром. «Карина, справа стеллаж номер 135, вторая полка. Там стоит картонный ящик под номером 1531. Это ящик с набором консервированных салатов, какие ты любишь. Я сейчас подсвечу». И действительно, справа по ходу нашего движения загорелась голубоватая подсветка, направленная на какой-то стеллаж. Подошли. «Точно, стеллаж 135. А вот и ящик с нашими салатами». Я загрузил его в тележку. «Салаты мы нашли, Дора», — сказала Карина. «Теперь нам нужно мясо, желательно готовый говяжий гуляш. Я не хочу возиться и нарезать мясо. А еще нам нужна картошка фри, подсолнечное масло, чай листовой, конфеты шоколадные». А еще икра красная, пара баночек, сливочное масло, хлеб черный и белый. И столовое красное вино. «Я поняла, Карина, веду», – ответила Дора. И мне показалось, что Дора говорит с нами с удовольствием, как человек, который просидел в одиночестве не один год. Эмоции у искусственного интеллекта? Вполне возможно. Я думаю, что необесточенный ИИ провел время простое не зря. Он развивался, особенно если у него был доступ к интернету. Вскоре мы с Кариной, загрузив тележку продуктами и вином, вернулись на кухню, где было уютно и тепло. «Андрей», — сказала Карина, когда я выгрузил продукты из тележки, «помоги мне немного. Пока я буду готовить картошку и мясо, поставь в разморозку хлеб, а потом приготовь нам бутерброды с маслом и икрой. Это нам на десерт. Ну, в общем, что видишь, то и делай. Есть хочется дико». Я кивнул в ответ и приступил к работе. Есть я хотел не меньше Карины. «Дора, включи нам оконную панель в столовой. Я хочу видеть берег моря, пальмы, песчаный берег, слушать шум прибоя и ощущать легкий ветер с запахом морской соли». «Прекрасный выбор, Карина», — ответила Дора. «Сейчас сделаю». «И еще, Дора, где большая сковородка? Я забыла уже». Ровно через полчаса мы с Кариной сидели за шикарно сервированным столом и держали в руках бокалы с вином. Через открытое окно на стене буквально рядом плескалось море, и к нам в комнату дул свежий морской ветер. Иллюзия была настолько реальной, что я невольно вздрогнул от неожиданности. «Итак, Андрей, друг мой», — подняла бокал Карина с улыбкой, глядя на меня. «За нас с тобой. Спасибо, что поверил мне и отнесся ко мне как порядочный мужчина. Не жалеешь теперь, что взял меня с собой из бункера?» «Не жалею, Карина. За нас с тобой», — поднял я свой бокал. В конце ужина, когда мы перешли к десерту, Карина спросила. «Андрей, я хочу поговорить об одном серьезном вопросе». «Давай. Время ты выбрала идеальное. Насытившийся вкусной едой мужчина готов выслушать все, что угодно. А главное, вероятность согласия вырастает многократно». «Какой ты чревоугодник, однако», – рассмеялась Карина. «Ладно, теперь о серьезном. Андрей, я рассчитываю на твою порядочность и сдержанность». «О чем ты?» – удивленно посмотрел я на женщину. «Я надеюсь, что ты не будешь принуждать меня к сексу», – выдохнула Карина. «Только не говори, пожалуйста, что слишком стара для тебя. Я просто не хочу этого». «Вот ты о чем, Карина», – улыбнулся я и подлил нам в бокалы вина. «Я услышал тебя, не волнуйся. Я же не маньяк какой-то. Для меня есть вещи в общении с умной женщиной не менее интересные, чем просто секс. Кроме того, я не хочу оказаться снова на улице, в лучшем случае, а в худшем испариться в топке бункера. Ты женщина решительная и смелая, я уже имел возможность убедиться в этом». «Да, ты прав, Андрей, я смогу постоять за себя. И у Доры есть соответствующие протоколы действий по защите моей безопасности». «Так мы договорились? Инцидентов не будет?» – поинтересовалась Карина. «Не будет, договорились», – кивнул я в ответ. «Пойми меня правильно, Андрей, я не запугиваю тебя, а просто выставляю границы». «Я это понял, Карина, без проблем». «Ладно, сейчас наверху уже ночь, а по нашему бортовому времени 20:31. Пойдем со мной в зал, я постелю тебе постель», — поднялась из-за стола Карина. «А помочь тебе убрать со стола?» — поинтересовался я. «Пытаешься реабилитироваться, мужчина? Я потом сама уберу. Честно говоря, я не люблю, когда кто-то крутится на кухне, кроме меня. Пошли». Мы перешли в большой зал. Карина отдернула штору на входе спального отсека, расположенного ближе к выходной двери из бункера. «Это будет твоя комната теперь. Я постелю, ты иди, приведи себя в порядок перед сном». Вскоре я уже лежал в чистой постели, закутавшись в одеяло. «Тебе поднять зональную температуру, Андрей? Сейчас здесь 22». «Не нужно, мне комфортно, спасибо». «Ну, тогда доброй ночи тебе, мужчина. Завтрак в 8. Что хочешь на завтрак?» «Не знаю», — с трудом сдерживаясь ото сна, ответил я. «Что приготовишь, то и будет». «Сырники любишь?» «Да». «Отдыхай. До завтра». «До завтра, Карина». И я провалился в желанный и сладкий сон. Ночью я спал крепко, как младенец, и без снов. Проснулся сам, без будильника и без ненавистной пробудки в бункере под визгливые звуки ударов тяжелой ложки по жестяной чашке. Было тепло и комфортно. И тихо, только тихое шипение теплого воздуха, поступающего из воздуховодов. Я не сразу сообразил, где я и что со мной. Может, я уже того, в раю оказался? Я одел теплые, мохнатые и очень удобные тапочки, стоявшие возле кровати. Видно, Карина их поставила с вечера. И вышел в зал. На большой видеопанели, имитации окна, лениво шевелились полновесные бутоны сирени. Я вздрогнул. Настолько натуралистично выглядело открытое окно в весенний сад в деревне на рассвете. Отличное решение снятия стресса в бункере при длительном пребывании. Чуть в стороне высвечивались приятным изумрудным цветом большие цифры часов. 9:16 утра. Вот это я выспался. Супер. Из хозблока, куда была открыта дверь, с кухни потянулся восхитительный запах готовящихся сырников. Нужно быстро помыться, побриться и отправиться на завтрак. Видно, Карина не раз заглядывала ко мне в блок, но будить меня не стала, а просто прикинула, когда я смогу проснуться. Умница, спасибо. Когда я чистый, свежевыбритый и с голодным блеском в глазах появился на кухне, Карина в цветастом переднике жарила сырники. «О, привет, Соня! Как тебе спалось на новом месте?» «Прекрасно, Карина, просто прекрасно!» «Ну, иди в столовую, я сейчас подам наш завтрак». «Тебе помочь?» «Иди, мужчина, кухня – это мое царство», – рассмеялась женщина. За завтраком мы говорили немного, в основном о каких-то приятных вещах. Например, о летнем утре за окном нашего бункера, о сирени, о весне, о блаженном тепле и чистом воздухе. Я думаю, Андрей, пришло время поговорить о важных вещах. Об истории и устройстве нашего бункера, о нашем настоящем и будущем. «Да, у меня накопилось много вопросов по этому поводу», – кивнул я. «Хорошо, давай после ужина встретимся в нашей лаунж-зоне, возле камина и пообщаемся, и вина хорошего попьем». «Давай». «А сейчас знакомься со спортблоком бункера, позанимайся, поплавай в бассейне». «Кстати, бассейн небольшой, но с противотоком. Поток воды подстраивается под твой ритм плавания, так что плавай и получай удовольствие. Потом отдохни и к часу приходи на обед. Я сегодня уже приготовлю не спеша хороший обед. Полотенце и банный халат уже висит в душевой бассейна». «Ты меня поражаешь, Карина. Это сказка какая-то». «Не сказка, а на много миллионов долларов, вложенных в строительство этого бункера, это хорошо рассчитанная и продуманная реальность, Андрей. Иди, изучай нашу маленькую планету, затерявшуюся в хаосе ледяного мрака. Случайностей не бывает, Андрей. Раз мы с тобой оказались здесь, значит, так нужно для каждого из нас. И не забудь, обед к часу». Спортблок оказался небольшим, но, как все в бункере, продуманным и функциональным. Я с удовольствием пробежался на беговой дорожке, а потом поплавал в бассейне. Я почувствовал себя отлично. Помылся, оделся, и к часу дня я был в столовой. Стол был накрыт. Чудесно пахнущая уха, жареная картошка с тушеным мясом, несколько видов салатов. «Отлично!» «Ну, как тебе плавалось, Андрей?» В столовую зашла Карина с двумя бокалами. «Прекрасно. Я снова почувствовал себя живым. Спасибо». «Я рада. Садимся обедать». «Андрей, налей нам вина красного». Мы прекрасно пообедали, и я помог Карине отнести на кухню посуду и загрузить ее в посудомоечную машину. Карина на этот раз не возражала, а молча благодарно кивнула на мое предложение. Мы перешли в большой зал, в лаунж-зону и расположились в креслах возле камина. «Дора, сделай нам уютное приглушенное освещение и включи камин. Андрей, возьми в баре себе что-нибудь выпить на свой вкус, а мне достань бутылочку шампанского. И бокалы нам достань, плиз». Я открыл шампанское и налил его Карине, а себе налил коньяк. И приготовился слушать. «Итак, друг мой, поехали», – начала Карина, сделав несколько глотков шампанского. «Меня зовут Карина Михайловна, по-настоящему. А фамилия моя Карпушева, по мужу. Мы с моим мужем, Мишей, познакомились и поженились еще в студенческие годы. Жили скудно, но весело. Общежитие, макароны неделями. Но частые вечеринки и посиделки с такими же, как мы, студентами, делали нашу жизнь разнообразной и нескучной. Потом у нас родилась дочка. Праздник был на все общежитие. Так и жили, хорошо жили. После универа мы отправились работать в какую-то тьму Таракань, почти возле полярного круга. Полгода день, полгода ночь. Но нам, молодым, все было нипочем. Миша быстро продвинулся по службе, открыл свой бизнес. Он умный и интуитивный человек, и очень осторожный. Поэтому он смог быстро развить свое дело, и через 5 лет мы вернулись на Большую Землю состоятельными людьми. А через 10 лет он стал очень богатым человеком. Свои заводы, морские перевозки, зернотрейдинг и прочее, и прочее. Я, как жена миллионера, могла бы и не работать, но мне было скучно сидеть дома и работала начальником пищевого производства в крупном супермаркете. Миша с пониманием относился к моему выбору. Он и так всегда и во всем поддерживал меня. Каким-то чудом моему мужу удалось избавиться от соблазна пойти во власть, в политику. Его это не интересовало, и я этому была очень рада. Но Миша, как любопытный человек, интересующийся всякими нестандартными вещами, увлекся изучением древних книг, в которых открывались, как он говорил, судьбы мира. Он мог себе позволить и приобретать такие книги, и получать их качественный перевод. Это было дорогое хобби. Но мужчина без интересов и без любимого хобби пресен, скучен и застывает в развитии. Миша мне много рассказывал об этих книгах и древних пророчествах, и мне было неподдельно интересно, можно сказать, что постепенно я стала его соратником в этих изысканиях древних знаний. Потом Миша узнал, что в одном из древних монастырей в Индии хранится священная книга Лакшмидхара о пророчествах древних святых. Миша нашел этот монастырь. Купить книгу не получилось, это святыня, но переснять ее за очень большие деньги ему удалось. 1000 страниц текста на санскрите, да еще и на почти забытом древнем диалекте. И много рисунков и примитивных схем. Перевод этой книги обошелся в целое состояние, но оно того стоило. Миша, тщательно изучив тексты, пришел к выводу, что наш мир ждут серьезные катаклизмы и нужно к ним приготовиться. Я поддержала его. Первое, что он решил, так это построить бункер недалеко от города. И выбрал эту деревеньку, Рассолы. Миша собрал профильных специалистов и сделал проект, а потом купил землю в Рассолах, построил дом, а под ним бункер, о котором никто, кроме нас с ним, не знал. Все строители были привозные, им хорошо платили за качественную работу и за молчание. Они даже не знали, где они работают, связь у них была отключена, а за пределы периметра усадьбы им было запрещено выходить. Так что создание бункера удалось сохранить в тайне. После окончания строительства мы с Мишей прожили в бункере 2 недели, протестировали его, так сказать, в рабочем режиме, и нам понравилось. Потом Миша нанял управляющего усадьбой, того самого Миняйлу, которому было указано представляться хозяином этого дома. И Миняйло хорошо справлялся со своими задачами несколько лет, пока не пришел большой пиздец. И тут его понесло. Ну да ладно, с этим понятно. Муж мой не остановился на строительстве этого бункера. Он, исходя из данных древней книги, изучил все наиболее безопасные на период глобальных катаклизмов земли. Патагонию, это в Южной Америке. Алтай и Южный Урал, Новую Зеландию и Тасманию. Пришлось много передвигаться по миру, и он решил отложить покупку большой яхты, а купил себе самолет, небольшой бизнес-джет. Посетив все эти земли, он остановил свое внимание на Новой Зеландии и начал там строительство поместья и убежища. Он часто летал туда, а из последней поездки так и не успел вернуться. Застрял в Новой Зеландии, когда начался этот ледяной катаклизм по всей земле. Единственное, что он успел позвонить мне за 3 дня до прихода большого холода и приказал мне срочно ехать в наш бункер в Рассолах и укрыться в нем, пока он не выйдет на связь. Все остальное ты уже знаешь, но, к счастью, и благодаря тебе, Андрей, Я вернулась в свой бункер, и здесь я могу ждать мужа столько, сколько понадобится. А он найдет способ и дочь нашу забрать, и меня. Для этого человека нет преград». Вот такая вот история, Андрей. Но сейчас важно другое. В пророчествах древней книги указано о следующих глобальных потрясениях, которые нас ожидают. И я знаю, что они последуют вскоре за первым посещением богов, за большим холодом. А вот когда? Двух листов в книге не хватает. Мы с Мишей этого сразу и не заметили, ведь в книге тысячи страниц текста. Но есть в книге нерасшифрованные рисунки, в которых, я надеюсь, есть дубль этой информации. И нам с тобой предстоит разобраться с этими рисунками, чтобы хотя бы понимать, что нас ждет и когда. Так что, дорогой друг, расслабляться нам некогда, придется работать над расшифровкой книги. Нам нужны знания, чтобы выжить. Вот, кратко и все. Понятно теперь многое, Карина. Благодарю тебя за откровенность. Допил я большим глотком свой коньяк. Мне нравится, что поставлена такая конкретная задача, над которой нужно будет серьезно поработать. Правда, задание для меня совершенно необычное, но мне интересно. Я рада. А книга, вернее, ее копии есть здесь? Конечно. На столе, если ты обратил внимание, лежат папки. Это и есть копии. Будем работать параллельно. Каждый из нас будет использовать свои алгоритмы и подходы. При необходимости будем делать мозговые штурмы. И Дора нам в помощь. Это очень мощный саморазвивающийся интеллект. Быт у нас налажен, мы можем не отвлекаться на него, а эффективно работать. Я чувствую, что нам нужно поторопиться с расшифровкой. А что так? Я просто чувствую, Андрей. Времени остается мало, и мы должны быть готовы. Понимаю. Тогда приступаем. Когда? Сегодня, сейчас. Я введу тебя в курс дела с бумагами, и мы начнем работать. Хорошо, я готов. Знакомство с текстами древней книги заняло у нас не несколько часов, а полновесных 2 дня плотной работы, но я разобрался. Работать нам приходилось по многу часов. Карина отрывалась только на приготовление еды и иногда на разминку в спортзале. Я тоже по нескольку раз в день бегал на дорожке и наматывал километров по 5 на велотренажере и плавал в бассейне. Эти простые процедуры здорово помогали мне переключить внимание и возвращаться к работе со свежими силами. Мы приступили к расшифровке графики огромных склеенных листов, заполненных каракулями, примитивными рисунками минимальных размеров, расположенных по листам, как казалось, совершенно хаотично. Но я с каждым днем работы убеждался в том, что в этом хаосе есть какие-то скрытые ключи к пониманию содержания текста. Карина пошла совершенно по другому пути. Она вводила в специальную графическую программу фрагменты рисунков, и программа пыталась найти логическую связь между ними и установить алгоритм их взаимодействия. 2 недели работы у нас прошли практически безрезультатно. Пока Дора, наблюдая за моими действиями над рисунками своим всевидящим оком, совершенно безразличным голосом сказала мне: «Здесь все рисунки сгруппированы вокруг нескольких ключевых идей. Время как отец, как ключ к пониманию происходящего. Земля как мать всего вокруг. А воздух, вода и огонь – ее дети, которые выполняют ее волю. А Луна – младшая сестра Земли, и от нее идет отсчет времени решений матери Земли». «Стоп», – скомандовал я. «Ты сможешь повторить это, Дора?» «Да». Я позвал Карину. «Послушай, Дору, это важно и интересно». Дора повторила сказанное мне. Мы с Кариной переглянулись. «А ведь это идея!» «Дора», — обратилась к искусственному интеллекту Карина, «ты сможешь более подробно объяснить свои выводы?» И Дора объяснила. Подробно разобрала символизм рисунков и их значение. «А связать эти факты в единую цепочку ты сможешь?» – спросил я. Нам нужен ключ к прогнозу, зашифрованный в этих рисунках. Этого я не смогу сделать. Моя цифровая логика даст неправильные выводы, возможно, даже ошибочные. Здесь нужна человеческая интуиция, то, что невозможно просчитать даже мне. Теперь все исходные данные у вас в руках, ребята. Думайте, ищите ключи, а я буду вам помогать, чем смогу». И мы с Кариной приступили к работе с новой энергией. Первым, кто нашел какое-то подобие логической связки в этом наборе каракулей, оказался я. И мне помог анализ массивов математических данных, в которые я перевел оцифровку картинок, сделанных Кариной. Мне такая дотошная работа с базами данных была хорошо знакома по университетскому образованию, поэтому у меня хватило упорства провести полный анализ и увидеть то, что, возможно, связывало все эти каракули и символы в единое целое. Получились небольшие цифровые блоки, которые отличались друг от друга буквально несколькими байтами. Почти цифровые близнецы. Почти, но не совсем. Дора не смогла различить разницу между ними, или разница, по ее мнению, была несущественная. Мы с Кариной долго думали, спорили, как можно применить эти блоки информации, как их скомпоновать, чтобы получить нужный нам результат. Карина попросила Дору визуализировать эти блоки в виде человечков. Я удивленно посмотрел на женщину. «Мне показалось, что так будет правильно», — объяснила свое решение Карина. Дора вывела на экран свой вариант визуализации в виде детских рисуночков. Мальчик с огненными волосами в порванной одежде, женщина в длинном платье, мужчина с бородой и большими часами на руке, девушка с серпом в правой руке и девочка в белом платье, выливающая воду из кружки, разрисованной солнышками. Странные рисунки. «Послушай, Карина». А ведь это то самое семейство идей, о котором говорила Дора. Отец – время, мать – земля, сын – огонь, дочь – вода и луна – карающая, сестра – земли. Мы с женщиной уставились друг на друга и минуту молчали, переваривая эту странную догадку. «Дора», – попросила Карина, первой придя в себя, – «размести-ка картинки в такой последовательности». Мужчина, женщина, девушка с серпом, потом девочка, а потом мальчик. Дора вывела на экран новую картинку. «Чего-то не хватает», — задумчиво протянул я. «Чего?» «Не хватает еще одного цифрового модуля, еще одной картинки». «Какой?» «Должен быть в этом семействе еще один брат, старший». «Почему ты так решил, Андрей?» «Я чувствую это. Картинка логически не завершена». «Тебе показалось, или ты так подумал сейчас?» – переспросила Карина. «Я предполагаю. Мне нужно поработать над базой данных. А ты уверена, что оцифровала все картинки?» «Я перепроверю». «Хорошо. Если найдешь что-то упущенное, оцифруй и перебрось мне». «На перепроверку данных у нас ушли сутки». Карина таки нашла упущенные картинки. Они были вписаны в другую картинку, буквально несколькими штрихами, но не на санскрите, а какой-то странной клинописью с несколькими рисунками, буквально микроскопических размеров. Я перевел новые оцифрованные данные в общий массив и получил еще один цифровой блок, клон предыдущих. Дора нарисовала картинку по этому блоку, и мы с Кариной, увидев новую картинку, буквально похолодели. Это был парень, держащий над головой стилизованную снежинку. Прежде чем продолжить работу, мы с Кариной выпили по полбокала коньяка, но спиртное сгорело без следа, мы даже не почувствовали его. Я расположил картинки в последовательности: отец, мать, сестра матери, старший сын. «Кто пойдет вперед в этой цепочке, младший сын или младшая сестра?» Поколебавшись, спросил я у Карины, сидевшей рядом со мной возле монитора. «Девочка, однозначно, я знаю это». «Хорошо. Я разместил девочку с кружкой вперед. «Все равно что-то не так с этой картинкой». «Не пугай меня, Андрей, что не так?» «Мне кажется, что девушку с серпом нужно разместить в конце этого ряда. Это логично. Дети и муж первичны в семье, а родственница, пусть даже и сестра, после них. Давай, размещай». Разместил. «Тебе нравится?» – спросила Карина. «Теперь да, это гармоничная картинка. А ты как думаешь?» «Мне тоже импонирует. Я на нее реагирую позитивно». «Тогда запускаем цифровые блоки в обработку именно в этой последовательности. Дора, ты сможешь обработать этот массив информации?» «Нет, полноценно не смогу. Не хватит вычислительной мощности», — ответил наш ИИ. «Наша мощная рабочая станция на базе процессора Xeon обрабатывала введенные данные непривычно долго. Видно, задача была сложной. Но, наконец, она выдала информацию, текст и графики. Мы с Кариной долго и внимательно изучали полученные результаты. Если верить расчетам, то ничего хорошего в ближайшее время нас не ожидало. Мы молча выпили еще коньяку». «Этому можно верить, Андрей?» Наконец нарушила молчание Карина. «Предполагаю, что да. Через 2 недели нас ждет большая вода, а еще через Луну, то есть через месяц, нужно ждать землетрясения с огненными вихрями и лавой. А потом, что говорит девушка с серпом?» «Потом весь мир изменится. Где была Земля, будет море, а от привычной нам суши останутся лишь островки в огромном океане. Это будет финал большой уборки, задуманной матерью Землей и отцом временем». «И где будут эти острова?» «Там, где сказал твой муж, Алтай, Патагония, Новая Зеландия и Тасмания». «Давай еще выпьем, друг мой», – задумчиво сказала Карина. «Давай. А завтра будем думать, как нам приготовиться к встрече новых гостей из будущего». «Еще неделя у нас ушла на перепроверку наших данных. Получился точно такой же результат. Попробовали поменять местами цифровые модули. Результат был отрицательный. Машина не выдавала никаких внятных данных, кроме набора бессмысленных знаков и цифр. И мы поняли, что ключ к расшифровке лежит именно в интуитивно определенной нами последовательности событий. Это и был тот самый цифровой ключ к зашифрованному в древнем послании пророчеству. Старший брат Холод уже посетил Землю. Теперь следовало ожидать прихода его младшей сестры Воды, той самой девочки, проливающей воду из кружки. «Слушай, Андрей», – спросила меня Карина, внимательно рассматривая увеличенное изображение девочки. «А что это за солнышки нарисованы на кружке, как ты думаешь? Ведь в этих символах все имеет значение». «Не знаю, но солнце есть солнце, это тепло и свет. Мне кажется, что младшая сестра сменит старшего брата и вернет тепло на землю, а с ним и придет большая вода». «Как один из вариантов», — согласилась Карина. «Мы тут стали с тобой цифровыми пророками-фантазерами, но это в нашей ситуации не смешно. Ничего нельзя исключить». «Карина, а если нас затопит, бункер выдержит?» «Выдержит. Он спроектирован так, что сможет функционировать даже в условиях полного затопления, как подводная лодка». «Как долго он сможет выдержать затопление?» «Годами. Системы энергоснабжения полностью автономны. А есть энергия, есть возобновление и очистка воздуха в бункере. Есть все необходимое для жизни». «Это радует, но проверять не хотелось бы», – протянул я. «Вот скоро и проверим, друг мой. Но затопление мы переживем, а вот землетрясение не знаю». Как ни странно, ожидание надвигающейся катастрофы нас с Кариной не погрузило в негатив и безволие. Мы много и вкусно ели, плавали, занимались спортом, а вечерами сидели возле камина, пили коньяк или вино и беседовали на разные темы. Карина была очень интересным собеседником, и мне с ней было комфортно проводить время. Вот и приблизилось расчетное время прихода младшей сестры. День в день, но ничего не произошло. Дора, которая мониторила датчики температуры воздуха на поверхности и камеры внешнего обзора, не докладывала о каких-либо изменениях. Первый день часа Х прошел как обычно. Ничего не произошло и ни на второй, и ни на третий день. «Может быть, мы ошиблись в расчетах?» – спросил я Карину, когда мы привычно коротали вечер возле камина. «Возможно. Честно говоря, я очень надеюсь, что все это сказки, все эти древние пророчества, и все понемногу вернется на круги своя», – немного помедлила с ответом Карина. «А холод? Ведь он пришел, и твой муж узнал о нем именно из этого пророчества. Значит...» «Ничего это не значит. Я не хочу, чтобы эти сказки сбывались. Я домой хочу», – всхлипнула женщина. Следующим утром я проснулся от того, что кто-то тормошил меня за плечо. «Это Карина». «Что случилось?» «Ты должен это увидеть. Пошли». Я натянул на себя костюм и прямо босиком вышел в зал. На большой видеопанели на стене светило яркое солнце. Яркое настолько, что пришлось прикрыть рукой глаза. Дора вывела на панель картинку с наружной камеры. «Ну, солнце, утро, что тут такого?» – пробормотал я, приходя в себя после сна. «Не простое солнце, а очень яркое солнце. УФ-индекс 12 из 13 возможных. Солнце сейчас буквально выжигает все, что не добил холод. Температура воздуха за 2 часа выросла на 26 градусов. За 2 часа, Андрей!» «Это пришла младшая сестра», – мрачно проронил я. «Похоже на то. Включи панорамный обзор наружных камер». На улице снег, лежавший толстым покровом на земле и на строениях, буквально горел миллиардами разноцветных огней, искрился и переливался, как россыпи драгоценностей. «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное, Андрей?» «Нет, но думаю, за этой красотой последуют какие-то неприятности». Через 3 часа температура снаружи выросла до 0 градусов, и снег поплыл. Самочувствие у меня было не из самых лучших. Даже здесь, в бетонной капсуле, под многометровым слоем земли, солнышки младшей сестры добрались и до меня. Сердце лупило под 100 ударов в минуту, тошнило, плыла голова. Нестерпимо хотелось лечь и не шевелиться. Карина была не в лучшем состоянии. Я с трудом помог женщине добраться до кресла в лаунж-зоне, налил нам обоим коньяк. Немного стало получше. «Дора», — позвал я. «Да, Андрей». «Что за бортом?» «Сейчас закат, индекс УФ-7. Небольшой юго-восточный ветер 2 метра в секунду. Температура -2. 3 дня мы с Кариной шевелились, как сонные мухи. Ели изредка, больше лежали по своим комнатам. Дора посоветовала какие-то витамины и адаптогены. После приема лекарств стало лучше, намного. За эти дни температура за бортом стабилизировалась на показателях +18-20, а резкие порывы ветра практически высушили землю, освободившуюся от снежного покрова. Куда делась вся вода после таяния снегов, было непонятно. Дора объяснила, что деревня Рассолы находится на естественной возвышенности, притом достаточно высокой, и талые воды ушли в более низкие складки местности. «Наводнение возможно у нас, Дора?» «Нет, невозможно. А вот низины вокруг все затоплены». «Младшая сестра пощадила нас». «А вот к приходу младшего брата нам нужно было готовиться намного более серьезно. В бункере не отсидимся». И мы стали готовиться. Дора создала нам списки самых необходимых вещей, продуктов и оружия, которые в случае опасности и необходимости покинуть бункер, необходимо было взять с собой. И мы стали собирать комплекты. Я настоял, чтобы мы собрали 3 комплекта. Один для гелика побольше, В машину можно было загрузить и тонну. Кроме того, мы стали готовить небольшие комплекты, которые можно было унести на себе в рюкзаках, на всякий случай, если машина не сможет ехать по какой-либо причине. 2 дня ушло на комплектацию. Машину мы загрузили, выйдя впервые из бункера на подземную парковку. На парковке было не очень холодно, 12 градусов тепла. Когда мы полностью загрузили гелик, мы решили выехать на улицу, во двор. По нашим данным, температура была достаточно высокой, 18 градусов, индекс УФ 4. Машину вывести во двор настоял я. Если начнется землетрясение, даже небольшое, ворота в паркинг могут перекоситься и не открыться вообще. Мне привелось попасть один раз под землетрясение в Турции, так что я себе представляю, что это такое. Ворота паркинга открылись с пульта без проблем, и мы выехали наружу. В глаза ударил яркий солнечный свет. Слишком яркий. Пришлось сразу одеть солнцезащитные очки, которые Карина тут же достала из бардачка. Стало значительно легче смотреть. Я подогнал машину поближе к воротам, и мы с Кариной вышли из машины. В нос сразу же ударил резкий запах гнили. Не исключено, что это воняли трупы убитых бандитов, которые в свое время просто немного оттащили от усадьбы и бросили в снегу. «Я так думаю, что мертвечиной будет вонять везде. Нужно брать с собой противогазы или маски с фильтрами». «Это точно», — согласилась Карина. Все хозяйственные строения в усадьбе и сам дом снаружи вроде бы были целы и без видимых повреждений. «Ну все, погуляли и хватит. Дышать невозможно. Пошли домой и побыстрее», — сказал я. Карина молча кивнула в ответ, закрывая рот и нос какой-то тряпкой. Мы вернулись в бункер и долго отмывались в душе. Одежду, мгновенно провонявшуюся на улице запахом гнили, Карина отнесла в топку. «На следующий день я поднялся наверх уже один». Вынес по очереди наши индивидуальные комплекты, плотно запакованные в пленку, и разместил их недалеко от дома, забросав каким-то хламом на всякий случай, чтобы особо не бросались в глаза. Кроме того, я настоял, чтобы мы собрали одежду и обувь, разместили их возле выхода в бункер, чтобы можно было одеться за несколько минут в случае необходимости и выскочить из бункера. А Карина подготовила большой пластиковый кейс, куда упаковала защищенный ноутбук, скопировав в него программу Доры. «Не сомневаюсь, искусственный интеллект нам точно пригодится в дороге». А еще Карина упаковала в кейс миниатюрный дрон с джойстиком для разведки дороги, как объяснила женщина. «Отлично. Я даже и не знал, что на базе есть такой». Это важнейший элемент нашей ориентировки на местности, да и безопасности. Шли дни, а наше внутреннее ожидание и напряжение возрастали, чем было ближе к расчетному времени прихода младшего брата. А то, что он придет, мы уже не сомневались. Мы были собраны, внутренне готовы. Алгоритм наших действий при землетрясении был многократно обсужден и согласован. Теперь мы просто ждали часа Х, который должен был наступить ориентировочно через 7-10 дней. В один из таких тревожных дней после ужина Карина сказала мне: «У меня сегодня будет для тебя сюрприз». «Какой?» «Увидишь. Жди меня в лаунж-зоне. Я хочу шампанского сегодня вечером». Я ожидал Карину, сидя возле камина. Бутылка шампанского и 2 бокала уже стояли на столике. Раздался шелест ткани, я обернулся и замер от удивления. Это пришла Карина в роскошном черном вечернем платье. Я поднялся навстречу женщине. Карина была прекрасна. Блестящие глаза, отросшие за 3 месяца волосы, собраны в пучок на затылке, открытая шея и глубокое декольте. На шее женщины, переливающееся огоньками, роскошное колье. Я замер от удивления и восхищения. «Удивлен?» – спросила Карина, элегантно подавая мне руку для поцелуя. «Я не удивлен, «Я потрясен», — только и смог ответить я. «Шампанского, Андрей!» Я подал женщине наполненный бокал, второй взял себе. «За нас с тобой, Андрей!» — подняла бокал женщина. Мы выпили стоя. «А теперь я хочу танцевать. Покружите меня, мужчина!» Карина шагнула мне навстречу. «Дора, дай музыку!» И мы закружились в танце, рука в руке, тело к телу, губы к губам. И земля стала уходить из-под моих ног. Сначала в переносном смысле, но через секунду я понял, что пол под ногами заходил ходуном вполне реально. Карина испуганно прижалась ко мне. «Что это?» «Время пришло! Быстро! Одеваемся и на улицу!» И в это мгновение замигало и на секунду погасло освещение, но быстро вновь включилось. Так пришел младший брат, мальчик с огненными волосами и в разорванной одежде. Пришел неожиданно, раньше, чем мы рассчитывали, но он был уже здесь. И нам нужно действовать быстро и без суеты, и мы знали, что и как мы должны делать, потому что мы были готовы. Комбинезон, ботинки, свитер, куртка, шапочка, перчатки, изолирующая маска, клипса связи в ухо, рация в кармане на правом рукаве, защитные очки, наручные часы, налобные фонари. Комплекты одежды у нас с Кариной были одинаковые, мы оделись буквально за 3 минуты. Я схватил кейс с ноутом и дроном, последний взгляд на ставший уже родным бункер. Жалко, если наше гнездо пострадает. «Дора», — приказала Карина, — «выпускай бункерный дрон, нам нужен обзор. Всю инфу с дрона сбрасывай нам на рации, также держи нас в курсе о ситуации в бункере. Все, мы пошли». Мы с Кариной выбежали из бункера. Пол в паркинге дрожал, сверху сыпалась штукатурка, потолок прямо на глазах покрывался мелкой сеткой трещин. Мы выбежали с паркинга через открытые ворота и оказались на улице. Внешне здесь ничего особенного не происходило. Дом стоял на месте, наша машина стояла у ворот. «Дора», — приказала Карина, — «дай круговое освещение на двор. Что с дроном?» «Даю освещение». И вокруг дома по периметру вспыхнули яркие лампы, осветив все вокруг. Так было повеселее в этой мрачной темноте. Дрон набрал высоту, включаю обзор. Видимость в инфракрасном диапазоне достаточная. Обзор в радиусе 3 километра. Это Дора вышла на связь. Что вокруг? С юго-восточного направления приближается волна колебаний почвы. Высота гребня на максимуме до 1 метра. Фронт шириной больше 1 километра. Наш бункер попадает под эту волну. Внимание! На фоне волны почвы только что появился разлом почвы. Ширина его постоянно растет. Глубина неизвестна. Направление разлома просчитать невозможно, он хаотичен. Появился еще один разлом почвы. Он приближается к дому с юго-запада. Интенсивность землетрясения 5 баллов, но она нарастает с каждой минутой. Рекомендую немедленно покинуть двор дома и двигаться в северо-западном направлении, там нет пока разломов. «В машину!» – скомандовал я и побежал к нашему гелику, вздрагивающему на трясущейся почве мелкой дрожью. Добежать не успели буквально 10 шагов. Бетонное перекрытие двора перед нами вздыбилось, лопнуло, и почва провалилась в бездну, а с ней и наша машина. «Назад!» – закричал я. Почва стала стремительно проседать вокруг нас. Я метнулся в сторону, туда, где почва проседала не так быстро. Карина не успела за мной, и я услышал ее крик. Обернулся. Женщина практически исчезла в образовавшемся провале. Я выбросил кейс вперед по ходу движения на более устойчивую почву. Рванулся к Карине, и мне удалось схватить ее рукой за шиворот. Почва под нами быстро сползала вниз. «Цепляйся руками! Ползи вверх, я удержу тебя!» – закричал я. «Я не могу!» «Можешь, ползи! «Ползи!» И Карина уцепилась в осыпающийся грунт с какой-то звериной силой. И мы выбрались из этого провала. Как, я не знаю. Провал ушел в сторону дома, а мы отползли подальше, туда, где почва была более-менее устойчивой. Прожектора на доме погасли. Потом дом темной массой осел и исчез в гигантском провале. «Бункер проваливается. Системы жизнеобеспечения отключены. Целостность наружной оболочки...» И Дора замолчала. «Все. Нет Доры. Нет бункера. Но мы-то живы. Не знаю, надолго ли, но живы и даже не ранены. Давай выбираться отсюда!» Потянул я Карину за руку, которая, как завороженная, смотрела на провал, в котором исчез дом и бункер. Мы выбрались за пределы усадьбы через пролом в стене на соседний участок. Здесь дом тоже был разрушен до кучи кирпича, но провалов не было. Мы сели на землю, спиной друг к другу. Совершенно обессиленные, но готовые сорваться с места, чтобы бежать и спасаться. «Спасибо тебе, что не бросил меня в той яме», — немного погодя сказала Карина. Я не ответил. «Что делать будем, Андрей?» «Не знаю пока. Сваливать отсюда нужно, да побыстрее. Обычно бывают повторные толчки». «Ты не бросил кейс с компьютером?» «Так получилось», — ответил я. «Хорошо получилось». «Нужно вернуться и посмотреть, может, сохранились наши резервные запасы». «Нужно, только давай отдохнем немного, Андрей». «Давай. Выпить хочешь, Карина?» «А есть что?» «Да, у меня в кармане есть металлическая фляга с коньяком». «Давай». Я достал флягу и передал Карине. «Уф, хорошо». Вскоре услышал я голос женщины за спиной. «Спасибо, как вовремя. Ты будешь?» «Да». Карина вернула мне флягу. Несколько больших глотков коньяка вернули меня в реальность. «Пойду осмотрюсь. Вроде обвал прекратился», — стал подниматься я. «Я с тобой. Пошли». Мы вернулись в усадьбу. Вернее, туда, что от нее осталось. Несколько хозяйственных построек и полуразрушенный забор. На месте дома зиял черный провал, из которого прорывались языки пламени и дым, густо пахнущий серой. Мы отыскали место, где прятали резервный комплект выживания, разрыли обломки кирпичей и нашли комплект. Это была добрая весть. Второй комплект был спрятан на другой стороне двора. Теперь уже за разломом, в который ушли и все хозяйственные постройки вместе с ним. Искать больше нечего. Хорошо, что есть хотя бы один комплект. Мы с Кариной выбрались обратно на соседний участок. Кое-что нам удалось сохранить, так что не все так плохо. «Давай выпьем коньяка по глоточку», — предложил я. «Давай». Мы молча выпили, каждый думая о своем. «Нужно дождаться рассвета, осмотреться, а потом будем думать, что дальше делать». Нарушил я молчание. «Согласна. Тем более, что сил у меня просто нет, я на полном нуле, и физическом, и моральном», — тихо ответила Карина. «Поспи, а я покараулю», — сказал я. «Разбуди меня через час, и я сменю тебя». «Хорошо, спи». Ночью больше не трясло, земля успокоилась. Утро наступило холодное и мрачное, все небо было затянуто дымом. Мы подняли в воздух дрон и осмотрелись при помощи ноутбука. Дора тоже включилась, ее матрица оказалась рабочей в полном объеме. Деревни, как таковой, уже больше не существовало, все было разрушено. Мы осмотрели место, где был расположен наш старый бункер. Вход в него был цел, да и старая школа устояла. Видно, здесь тряхнуло не так сильно. Возле школы не хватало трех машин, моего фургона и двух трофейных джипов. Видно, наши успели уйти, поставив сохраненные в бункере аккумуляторы от машин. Мужики там с головой и руками сумели запустить машины. Следы на мокрой земле указывали, что машины выехали недавно, по всей видимости, сегодня ночью или ранним утром. Надеюсь, что все наши ребята выжили. «Итак, мы остались одни, Андрей», – прокомментировала результаты разведки Карина. «Что будем делать дальше?» «Нужно уходить. Сейчас разберем наши пожитки, перекусим, да будем выдвигаться. Куда направимся?» «На восток». «На Алтай?» «Да, до других безопасных зон нам просто не добраться». «Согласна». Через час мы выдвинулись в дорогу. Я нес на спине большой туристический рюкзак с нашими вещами, на шее на ремне у меня висела винтовка. Карина несла кейс с компьютером и дроном, а в другой руке пятилитровый бутыль с водой. Больше никаких вещей у нас и не было. Но у нас была цель, и мы дойдем до нее. Пусть это будут тысячи километров, ведь для бешеной собаки и 100 верст не крюк. Мы дойдем туда, где тепло, туда, где мы сможем начать все сначала. Анатолий Штольц. Холод 3. Туда, где тепло. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.